— Вот, — тихо сказала Августа, — вот он опять. — Так значит, — думает Ленка, — прошлой ночью... Августа вцепилась в Ленкину руку так, что у той побелели пальцы. — Кто это? — недоумевает Ленка. — Никто. — Потому что этого нет. Не может быть. Не открывай. — Да я не собираюсь. Они застыли, молча, не отводя глаз от двери. Стук прекратился. — Царапается, — шепчет Ленка. — О, Господи! — Нет. Тихие удаляющиеся шаги. — Августа, — наконец говорит Ленка, — а что, вчера тоже? — Не было ничего вчера, — кричит Августа. — Не было, говорю тебе, не было. Ты это, заночуй у меня, ладно? — А, привет, — говорит доцент Нарбут, — чем обязан? — Я Августу ищу. Ленка приоткрывает дверь и боком протискивается в щель. — Августа на занятиях, а ты мне Лотмана обещала. — Будет тебе, Лотман. Ленка садится на стул с рахитичными ножками. — Я тут подожду, ладно? — Ладно. Доцент Нарбут рассеянно складывает бумаги в стопку. — Что, опять могилки перекапывать? — Говорят, на американскую клиентуру работаете. Нарбуту все всегда известно, потому что у него хорошие источники информации. Но никто не знает, какие именно, потому что он своих информаторов не выдает. — Бывает, — говорит Ленка. — И как же вы так прислонились? Наверняка та черненькая, которая с тобой на курсе училась, а потом в Штаты дернула, небось, ее подачи. — Если чем спрашиваете? — Так, проверяю одну гипотезу. — До чего мы докатились? — Доцент наук могилки за эмигрантами убирает. Раньше мы были за железным занавесом, как за каменной стеной, а теперь на тебе, пожалуйста. Любой космополит может тебя на кладбище отправить. Сходи-ка, юноша, — это он уже заглянувшему в дверь унылому студенту, — позови Пшебышевскую. — Она уж сама сюда идет, — мрачно говорит студент. — Занятия отменили. — Это ж почему? — Бомбу подложили, всеобщая эвакуация. — Бомбу, наверное, второму курсу подложили, — говорит доцент Нарбут. — У них как раз пересдача. — Эй, что с тобой? Вдоль стены тянется ряд портретов. Мрачные братья-близнецы в наглухо застегнутых сюртуках, последние в ряду в пиджаках и при галстуках. — Кто это? — тихо говорит Ленка. — Вон там пятый слева. — Это, — приглядывается Нарбут. — Да черт его знает, все они на одно лицо. Математики. — А, это ты, — говорит, влетая в комнату Августа. Она уже оправила его потрясение. На ней потрясающий замшевый пиджак и очень элегантная юбка. Ты слышала про бомбу? Занятия отменили. Пошли в Пале-Рояль, там сейчас музыкальный праздник какой-то, заодно и кофе попьем. Да что ты в самом деле? Ленка стоит с раскрытым ртом и тычет пальцем в табличку под портретом. — Гершензон, — говорит она. — Гершензон, Моисей Самуилович. — Самойлович, — поправляет доцент Нарбут, — один черт. — Августа, говорю тебе, это он. — Брось. Мало ли в Одессе Гершензонов. — да ты, смотри, все сходится. Строгий старик в ермолке укоризненно смотрит на нее. — Ты что, — спрашивает доцент Нарбут, — нашла пропавшего родственника? Ленка тихонько качает головой.